зелень больных тополей. Ворвавшийся ветер, жарко в комнате, крики отдельных людей. Вчера репетиция, сегодня свидание, жизнь как будто кипит. Новые песни, былые мечтания, твои глаза как магнит. Чужая музыка своей кажется когда-нибудь наоборот. Вчера получалось чуть более слаженно, нас точно оценит народ. Пора выходить, все прочее мелочи, долой одинокие сны. Надежды на светлое совместное будущее. Где же вы, ищу под листьями, которыми завалена земля, то место, где под солнцем растворились августы и я. Осеннее небо, дождь в облаке, начавшийся листопад. Прорвавшийся ветер, холодно в комнате, в школу ведут ребят. Вчера любовь, сегодня нет повода, в ботинках полно воды. Один под дождем, бреду по городу, но где же ты, ищу под листьями, которые...